Так-так, посмотрим, куда собирается отправиться с визитами наш гарант, потому что на месте он сидит не всегда. Любит он путешествовать. И народ тому сильно рад, потому что на местах асфальт появляется как по волшебству за одну ночь. Просто словно ковровая дорожка раскатывается. И если первый будет ездить больше и чаще, забираясь в каждый райцентр, то страна будет закатана в асфальт вдоль и поперек, и потом можно будет начать фасады ремонтировать и заборы подновлять. И так, помаленьку, мы станем очень чистенькой и благополучной с виду страной. Такой вот деловой туризм. Лишь бы здоровья у царя-батюшки на него хватило. Итак, куда? Посмотрим, посмотрим, куда путь-дорожка гаранта лежит. Так сказать, раскинем карты, географические. Ах, вот куда лежит. Нет, этот регион нам не подходит. Да и будет он там всего лишь день. Далее Санкт-Петербург. Это без вариантов. Там к нему не подступишься и не протолкнешься. А вот когда сюда... Хороший регион. Далекий, малозаселенный, с богатой природой, с дичью и рыбой. Там его обязательно на охоту или рыбалку потянут, потому что всех тянут. А что им еще показывать? Чем развлекать уважаемых гостей, когда у них полный раздор, разруха и нищета? А тут за них сам Господь Бог постарался, набив водоемы ценными породами рыб и загнав в чащобы без счету медведей. И все гости, постреляв и поудив в волю, остаются довольны итогами визита. И не замечают покосившихся, протекающих бараков постройки 20-х годов прошлого столетия. И первого они наверняка потащат в тайгу. Не удержаться. Рыбку половить, ушиц похлебать. По крайней мере, есть на то надежда. И когда высокая делегация собирается те края посетить? Так скоро уже? Через 2 с небольшим месяца. И значит, надо поспешить поперек батьки туда сунуться, чтобы узнать, примериться, чтобы на месте сориентироваться. Летим? Конечно, летим. Прямо теперь и летим. Вот, хочу у вас поохотиться и порыбачить, потому что наслышан. Дичи у вас, говорят, за каждым кустом, и рыбу не в проворот, хоть руками черпай. Визитер был хорош, богато одет и обут, курил сигары за полсотни долларов штука, и машину на прокат взял из самых дорогих. И не в турбюро отправился, а сразу к егерям, поставив на стол бутылку дорогущего коньяка. «Ну что, организуете?» «Конечно, не вопрос. Сделаем все в самом лучшем виде. Рыбалка у нас верно знатная. Такие экземпляры попадаются. По пуду весом. Вот и славно, а то у нас там хоть даже в садках мелочь всякая пузатая. Похвастаться нечем. Давай, показывай, куда поедем». Подошли к карте, которая вся сплошь была испещрена голубым. «Можно сюда, или вот здесь». «А здесь?» — ткнул гость в большое синее пятно. Егеря замялись. «Сюда не получится. Пока. Если только месяца через 3. «А чего так?» «Там озеро закрыли. Ихтиологи. Каких-то мальков особо ценных выпускают. Может, даже осетров». «Ну, ладно, коли так. Однако интересно. Надо взять на заметку и наведаться инкогнито». «Уже не в этом. Уже в другом прикиде. В телогрейке и болотных сапогах, чтобы не отсвечивать, чтобы за местного сойти. И машину на прокат попроще взять, какую-нибудь Ниву грязью заляпанную. Слышь, мужик, как бы мне к Горькому озеру проехать?» «А зачем тебе туда?» «Поудить хочу, там, говорят, клев хороший». «Не выйдет у тебя ничего, поворачивай оглобли». «Почему это?» «Потому, там теперь вояки все дороги перекрыли. Даже местных не пускают, только если паспорт с собой и прописка совпадает». «Это как так?» «А так, говорят, теперь там заповедник будет, или еще чего. Раньше местные мужики там сетями и бредежками баловались, а теперь облом». «А чего они сделать-то могут, если сунутся?» «А то и сделают, что права изымут и удочки, и в обезьянник до выяснения посадят. Такой беспредел!» «Даже так? Даже местных не пускают. Так, это меняет дело. Надо с ними переговорить. Здорово, мужики. Выпить хотите? Ну? Не ну, а у меня с собой. Сели, выпили, закусили, заговорили. О том, о сём, в том числе и о рыбалке. Ранее мы вот таких щук на озере ловили. Бросил на сковородку и сыт. А теперь мелочь на речке удочками дергаем. Совсем перекрыли нам кислород. Наше озеро исконное. Еще деды наши на нем промышляли. А нынче нам от теда отворот-поворот. Отчего так? А хрен его поймет. Наука какая-то, так говорят. Зачем-то трубы железные в дно вбили. Сеть притащили и вдоль берега на километр растянули. Ну чисто идиоты. Сеть поставили, они тянут. За каким тогда их мочить? Баловники они, эти ученые. Так-так, интересно. А после и вовсе хрень какая-то закрутилась. Цистерны туда повезли с живой рыбой. Ладно бы с мальками, то понятно, что на развод. Так нет, они здоровенных рыбин привезли да выпустили, и прикорм ссыпают центнерами. Не понять, за каким. А чего не понять, когда как раз понять? Но не будет же высокий гость мальков удочкой дергать. Ему добычу покрупнее подавай, чтобы руки во всю ширь развести. За месяц-то они еще жирок нагуляют, а сети вдоль берега, чтобы улов его будущий не уплыл, да в камыши куда-нибудь не забился, вот и все объяснение. Выходит, именно здесь будет рыбалка царская. Надо бы на то озеро наведаться, посмотреть, только не со стороны деревень, а с противоположной, оттуда, где на карте лес сплошняком. Надеть сапоги, болотники, удочки взять, червячков и... бинокль 30-кратный. И что мы там видим? Бережок видим, камыши, полянки. А это что такое? Какие-то люди с топорами что-то колотят. До спора так? А чего колотят? Пирс деревянный с перилами резными. А на берегу... баньку из свеженького кругляка. Большую баньку. И ступеньки от нее вниз, чтобы ловчее было, напарившись, в воду прыгать. И еще беседка на пригорке и стол обеденный со скамейками под дощатой крышей. Чем же их старая баня, которая метрах в 300 на бережке стоит, не устроила? Маловато будет? Не по чину? И то верно. Новострой он глаз и сердце радует, и запах другой. Ну вот. Теперь все совсем понятно. Не стали бы за просто так такое строительство разводить, да столько работников пригонять. Это же просто какой-то маленький бам. Что там еще? Смотрим, смотрим. Фигурки какие-то на заднем плане в камуфляже пятнистом маячат. С собачкой, да при оружии. Караул, что посторонних к секретному объекту не подпускает. И еще таблички черным по белому, писанные вдоль бережка, стоят. Отсюда не прочитать, но и так ясно про что. Проход закрыт, штраф 10 минимальных окладов. Короче, вали отсюда по добру, по здорову, пока тебя не сцапали и в кутузку не сволокли. Оно понятно. Оно как местные прознают, догадаются, кого в той баньке парить будут, и потянутся из деревень с прошениями и жалобами на нерадивое начальство. Всю рыбалку попортят. Ну вот и определились. Здесь все и случится. Или не случится? Это как фортуна распорядится. А мы ей поможем повернуться как надо, лучшей своей стороной. Электронное письмо. Ни о чем, никому, никуда. Но очень большое, с подробным описанием какого-то отдыха в жарких странах. Занудливый, типичный для всех туристов текст про отель, жратву, выпивку, пляж, песок, бассейн, соседи по этажу, сгоревшие спины, распродажи в местных магазинах. И еще одно письмо, на совсем другую тему. Не про отдых, про какие-то детали, которые застряли на пересылке, и где их теперь искать, черт знает, а производство стоит, и одну деталь приходится заменять другой, которая хуже. Но куда деваться? И куча технических обозначений, цифр и аббревиатур. Но если соединить второе письмо с первым и прочитать правильно, через программку, то получается совсем другой текст. Доклад резидента-куратору по планируемым мероприятиям. потому что брать на себя ответственность за такие операции без одобрения свыше не хотелось бы. Тут масштабы. Не местного мафиозника на нары сажаем. Но что на это пишет куратор? Если прочитать другие письма... А ничего не пишет. Так, общие слова, мол, действуй, как считаешь нужным, потому что ты на месте, тебе виднее. Нет, не говорит. И да, тоже. И своих вариантов не предлагает. А где бы их взять, другие варианты? Все как всегда. Действуй сам на свой страх и риск. Победишь, молодец, проиграешь. Твоя ответственность. Засветишься, голова с плеч. Только еще одна небольшая приписка, равная приказу. Первого риском не подвергать. Ни при каких обстоятельствах. Не дай бог с него хоть один волосок, а со штанов ворсинка. И далее несколько мелких ЦУ, которые то ли и пригодятся, то ли нет. Короче, принял к сведению и предупредил об ответственности. А что он еще может предложить? Бежать на доклад к первому? Караул кричать? Без фактов и доказательств? Разогнать поганой метлой половину правительства, потому что непонятно кого конкретно? Убрать всю охрану, которую никто убирать не станет? А скорее уберут того, кто предложит ее убрать? Ничего из всего этого путного не получится, потому что заговорщики ближе к хозяину и имеют на него куда большее влияние, а их организация в пасынках ходит, да и не допустят их к телу, по крайней мере попытаются не допустить, что уже проходили. Так что единственный выход — вырвать первого из лап возможных заговорщиков, а уж потом с ним разговоры разговаривать, с глазу на глаз. Тут куратор, возможно, и проявится. Ну а если план сорвется, то хуже не будет. Хуже некуда. Все вернется на круги своя, все вернутся в кабинеты и на дачи. Только с него, с резидента, голову снимут. Не исключено в прямом смысле слова. Если он лишнего сболтнет или организацию засветит. Такое Соломоново решение. Обычное в их конторе. Когда ни войны, ни мира, но и то, и другое под твою личную ответственность, потому что высунулся, что всегда наказуемо, как, впрочем, и бездействие. Единственный шанс выкрутиться — победить, потому что победители, если и судят, то не по всей строгости, с учетом смягчающих. Ну и значит... «Привет, вы что ли тут, которые кулибины? Тогда у меня заказ, хочу сделать подводную лодку. Серии «Ща», ну, типа «Щука». У меня дед с фрицами на такой воевал. Героический дедок. 3 транспорта нахрен потопил. Хочу, блин, увековечить. Теперь это тема». Судя по визитеру, можно было решить, что он собирается заказать лодку в натуральную величину и чтобы на ней в своем пруду поплавать. «Не, мне модель. Пока. Ну, типа 1:50 или 100. Чтобы так, 1,5 метра. Но чтобы все как в натуре. И чтобы пушка и торпеды вылетали, и рули туда-сюда, и вообще... Короче, как настоящая, только маленькая. 2 штуки. И еще немецкую. Ну, чтобы типа войнушку под водой устроить, чтобы и наши против них, и кто кого. Чтобы пацаны оторвались. Сделаешь, Кулибин?» «В принципе, возможно. Только тут подумать надо». «Давай думай, только быстрее. Сколько тебе дней надо?» «Подумать? Ну, 3 или... Чтобы сделать. 3 недели хватит?» «Нет, это нереальные сроки». «Нереальные сроки дает прокурор, а я бабки башляю за шустрость. Успеешь к сроку — премия, блин». «Но это не просто». «Так я же не за просто. Это тема, блин, нормальная. Тебе что, бабло лишнее? Нагоняй народу сколько хочешь, покупай там чего надо и вари, паяй. Можешь ночами не спать и другим не давать. У меня через 5 недель день рождения деда-героя. Мне отмечать надо торпедными типа залпами. И чтобы в каждой торпеде стакан спирта. А что, круто? Бабах! Из-под воды торпеды со спиртягой прямо на стол прыгают. Нормальный ход. Сделаешь?» «Вижу, сделаешь. Вот тебе аванс. 50 штук зелени. Ну, там, чтобы народ подтянуть, железки прикупить. Хватит для начала?» «Да», — растерянно кивнул Кулибин. «Надо будет еще, звони мне на мобилу. Трубка-то у тебя есть? Это что за дерьмо с кнопками? «Я чё, буду с тобой по этой хреновине разговаривать? На тебе ещё бабла, прикупи себе нормальную мобилу, как у людей. Не позорь меня!» «И вот что ещё. Тут мысль такая. Подлодки-то ща, ну то есть щуки. А давай ещё натуральных щук заделаем. Ну, там с плавниками, хвостом и мордой, с зубами. Ну, все, чтобы как живые, но только подводные лодки. Прикольно, да? С виду щука, а в натуре щука. Я скажу, типа, как в сказке. По щучьему велению, по моему хотению, прыгай с пертяга на стол и раз! Ну круто, да?» «Ничего не выйдет. Это чего так? Там рубка высокая, в шкуру щуки не влезет». «Ну так спили ее нахрен! Пусть будет 3 лодки и 3... Нет, 4 щуки!» «Все, давай, не тормози, строй свои стапеля, или как их там зовут! Шевелись, шевелись, время пошло!» И у других пошло, потому что в одном месте серьезные заказы не размещают. А ну как, кто-нибудь к сроку опоздает или чего-нибудь не то соорудит, тут рисковать нельзя. «Короче, на все про все 3 недели. Вертись, как знаешь, а сроки спуска на воду мне не срывай. Я уже и оркестр военно-морского флота заказал, и ветеранов, и бутылочки с шампанским, которые о борт разбивать, чтобы все как у людей, все честь по чести, потому что не кого-нибудь, адмирала чествуем, который на госзаказах сидит. И если ты мне это мероприятие сорвешь, то я на тебя все неустойки повешу. Нахрена мне такие деньжищи выбрасывать, если ему это мероприятие не понравится? Короче, работай, чтобы и щуки как натуральные, и орудия стреляли, и торпеды прыгали. Успеешь?» «Попробую». «Не попробуешь, а успей». К условному сроку заказ был готов. 2 из 4. Потому что принципы материального стимулирования еще никто не отменял. «Ну, давай, показывай». «Так вон, в аквариуме». В аквариуме плавала здоровенная щука. И хвост у нее шевелился, и пасть открывалась, и цвет соответствовал. «Ну, классно! А как ее погонять?» «Вот пульт». Исполнитель протянул заказчику пульт. «Вот рычажок». «Ну?» «Если его давить вперед, модель поплывет вперед. Если назад, назад. А если в бок? Давите в бок, куда хотите повернуть. Этот? Этот. Надавил. Хвост щуки изогнулся, и корпус стал забирать влево. Ну, блин, круто! Как дроном управлять? Теперь режим погружения. Если эту кнопку притопить большим пальцем, лодка пойдет вниз. Не так резко. Если отпустить, всплывет. Еще раз попробуйте. Щука послушно металась по аквариуму, то всплывая, то погружаясь, то тыкаясь мордой или хвостом в стекло. В принципе, это была большая радиоуправляемая игрушка. С той только разницей, что не игрушка. «А это чего?» — удивился заказчик. «У меня на каждую лодку такая хрень будет». «Ну да». «Не пойдет. У меня рук не хватит. Ты один пульт сваргань, чтобы разом ими управлять, сделаешь?» «Сделаю». Заказчик еще с удовольствием поиграл щукой, но вдруг вспомнил. «А торпедами пулять?» «Вот эта кнопка». «Это?» «Не торопитесь, у них скорость, они могут запросто выбить стекло». В аквариум сунули лист фанеры, припечатали к торцевой стенке аквариума. Торпед 6, больше поместить в корпус не удалось. Стрелять можно по одной, по две или залпом. Вот переключатель. Заказчик, высунув от удовольствия язык, вдавил в корпус красную кнопку. Из пасти щуки выскочила небольшая торпедка, шустро проскочила 30 сантиметров и сходу ткнулась башкой в фанеру, так что аквариум ощутимо тряхнуло. «Мы тут немного не рассчитали с мощностью электромоторчиков, но если надо, можем заменить их на более слабые». «Не надо на слабые, нормально все, самое то. Сколько они проплывут, если что?» «Метров 600-700 на одной зарядке аккумуляторов. Потом их подзарядить надо будет». «Нормально. До праздничного стола доберутся, а там мы новые батарейки воткнем. Что там еще?» «Ах, да. Из орудия стрелять можно только в надводном положении. Мы там сигнальные патроны приспособили, так что если стрелять залпом из всех стволов, может получиться приличный салют». «Да ты что? Ай, молодца! Круто все! А говорил, не успеете!» «Успели», — устало сказал исполнитель. «Нам бы теперь расчет получить». «Без базара! Все как договаривались. И премия за скорость, без кидалова. Мы мужиков с квадратной башкой, на вроде твоей, ценим». Сунул в руку пачку денег. «Только ты это, про заказ лишнего не тренькой, сюрприз это. И если кто раньше времени узнает, я сильно обижусь. И в этом же аквариуме, как под лодку, только без всплытия, бульк и нету». Исполнитель испуганно сглотнул слюну. «Ну вот и все. Заказ оплачен и получен, остались небольшие технические доработочки, которые можно было сделать и здесь, но лучше не здесь. На то найдутся другие кулибины совсем в другом регионе или даже в стране, чтобы информация в одном месте не сошлась. А то мало ли что». А теперь снова по метрам и секундам, по топографии, по тому, кто где находится и что делает, по реакциям и возможным контрдействиям, по непредсказуемым случайностям, которые тоже нужно предусмотреть. 10 раз, 20, если надо, 100. Ну что? Пока не очень. Где-то не сходятся метры, где-то секунды. Уж больно непростое дело предстоит. Вот здесь надо было поторопиться, а здесь напротив притормозить, не высовываться раньше времени. А еще экипировка, подходы, легенды, маскировка, пути эвакуации. И главное, фактор времени, убывающих по секунде минут, часов и дней, которых все меньше и меньше, которых почти совсем не осталось. Давай-ка еще раз. По берегу ходил человек. Везде заглядывал, все ощупывал, про все спрашивал, всех разносил. «Чего это перила качаются? А если они обломятся?» «Мы закрепим, прямо сейчас. Ступени скользкие, споткнуться можно. Вы что, их лаком?» «Ну да, чтобы блестели». «Идиоты! Отшкрябать, крупной шкуркой ободрать и песочком посыпать. В бане запасной выход на случай пожара». «Сделали». «Пирс». «Укрепили. Каждую доску проверили на излом. На перилах закрепили 2 спасательных круга с линями». «Дно под пирсом?» «Осмотрели. Прошлись граблями, все камни убрали и песочком присыпали». «Пиявки?» «Выловили. Деревья?» «Наклонные спилили до пеньков, сухие суки и большие ветки срубили». «Опасные, не дай бог, бешеные животные?» «Частью отстреляны, частью отловлены и содержатся в вольерах». «Клещи?» «Проведена тотальная дезинфекция, накануне еще раз опрыскаем». «А запах?» «Разгоним вентиляторами. Если не поможет, обрызгаем окрестности дезодорантами с запахом хвои и мокрой травы». «Подходы?» «На грунтовках, на перекрестках оборудованы блокпосты. Дороги перегородили шлагбаумами, вдоль обочин выбрали траншеи или поставили бетонные блоки, чтобы перескочить нельзя было. Охрана работает в дежурном режиме. В день визита посты усилим личным составом, пулеметными расчетами и приданной бронетехникой. Для пресечения возможного разгильдяйства и расхлябанности в войсках ведется активная политико-воспитательная работа». «Хорошо. Подготовлены 3 вертолетные площадки на случай экстренной эвакуации и приема боевых бортов. Озеро? По берегам на километр в ту и другую сторону оборудованы секреты и снайперские засады. Кусты, где можно было бы спрятаться, вырублены под корень, неровности рельефа сглажены. Увеличьте расстояние до 1,5 километров в обе стороны. Что еще? На дальних подходах оборудованы НП, на средних смонтирована скрытая охранная сигнализация, на ближних видеонаблюдение. Дальние берега контролируются подвижными разъездами. Местное население предупредили, чтобы не высовывались. Местное ДПС закроет все дороги. Участковые и привлеченные оперативники пройдут по домам, изымая и опечатывая охотничьи ружья. В день визита из магазинов будет изъято все спиртное и завезены дешевые продукты. Пошли дальше. Потому что есть еще куда идти. Потому что безопасность первого — это такая головная боль. Для всех. В первую очередь, для местных. Первый собрался в поход. Вперед выехала обслуга. Без счета. Боевые подразделения ФСО перепахивали подходы к аэропорту, вычисляя места возможных засад террористов, готовили позиции для боевых расчетов и снайперов, подгоняли и проверяли бронетехнику, расчищали трассы, по которым поедет правительственный кортеж, да не одну, а штук несколько, чтобы злодеи не могли вычислить, по какой проследует первый. Проверяли на лояльность и перепроверяли местную обслугу. Работали с приданными им войсками, полицией, ОМОНом, ГИБДД, внушая и вставляя им по самые фуражки, просто так, профилактики ради. А еще вода, еда, прикрытие с воздуха, расписание встреч, отсмотр залов совещаний, банкетов и брифингов, пути эвакуации, подготовка населения с караваями и солью, женщин с поцелуями и детей с цветами, работы выше крыши, на которых должны засесть снайперы, потому что это только кажется, что это легко. Президент сел и поехал, а на самом деле это целый комплекс мероприятий, в котором участвуют сотни и тысячи людей. И все как белки в колесе. А в лесу благодать, тишина, только птички поют, листва шуршит и солдаты топают, шурудя кусты на предмет поиска опасных предметов. Только сильно они не стараются, начальство далеко, а дембель близок. Да и что здесь может угрожать высокому гостю, когда место его отдыха отсюда почти не видать? Прошли мимо. Следующие не раньше, чем через 7-10 часов здесь пройдут. А может, вовсе не покажутся. Так что время есть. Наденем гидрокостюмчик, баллончики на спину приспособим. Да не простые, а замкнутого цикла, чтобы из одного дышать, а в другой выдох закачивать, потому что там вакуум. И тогда... никаких демаскирующих бульканий и лопающихся на поверхности пузырей. Тишь да гладь. Теперь ласты, буксировщик и контейнеры. Целых 5, которые нужно, скребя пузом по дну, доставить на место, распотрошить, все установить, подготовить и замаскировать так, чтобы ни одна сволочь в упор не обнаружила. Ну что, тянем-потянем. Минимум 3 рейса, так что за день не управится. Хорошо, что здесь пока... вражьи аквалангисты не шныряют, потому как рано еще. Ну что, доставили? Засунем поглубже в камыши, присыплем песочком, прикроем маскировочной сеткой, припорошим водорослями, наведем лоск и глянец. Как получилось? Нормально. Типичный донный ландшафт, пешком можно по тайнику пройти, не заметишь. Да и никто в эти заросли не полезет, так как далеки они от места рыбалки. Безопасность, конечно, важна, но не перепахивать же из-за нее граблями все озеро. Еще осмотримся, еще раз все проверим. Пойдет. Теперь берег, там своих заморочек хватает. Близко к баньке, где каждый сантиметр сапера перещупают, не сунешься. А вот если подальше, если совсем далеко, то там никто сильно лазить не станет, но надо выявить все снайперские засады и секреты. Для чего походить, посмотреть, биноклем пошарить. Ага, вот оно. Веревочка болтается на дереве, и там, ближе к вершине, среди веток что-то такое набросано, как гнездо. Только пернатых такой величины не бывает. Там другая птичка засядет. В мохнатом маск-халате, чтобы сквозь оптику берега озера отсматривать, ворогов карауля. Ставим на карте галочку и дальше пошли. Навесик из хвои на толстых жердях и костровище. А если пепел разгрести и прогоревшие угольки пощупать? Холодные. Давно здесь никого не было. По виду типичная охотничья стоянка. А если осмотреться? Отпечатки. Судя по всему, армейские берцы. Конечно, это ничего еще не значит, но в контексте с другими признаками. А если ямку выгребную сыскать и поковыряться в ней? Что это? Обрывки упаковки армейского сухпая. Нет, конечно, и охотники могли армейскую пищу употреблять, только вряд ли. Они что-нибудь более съедобное предпочитают, потому что ребята не бедные. Ну а местные точно сухпай покупать и есть не будут. Кусочек газетки. Какой? Не понять. Но точно не местный, потому что какие-то сплетни из московской жизни. А чего здесь, за 3-9 земель, московской газетки делать? Еще один штришок. Судя по всему, здесь отдыхают и обедают ребятки из той мобильной группы, которая по окрестностям шарахается в поисках возможных злоумышленников, которые желают на жизнь первого посягнуть. И как они ходят? В какую сторону от бивака обход начинают? По часовой или против? Ага, понятно. Учтем. Еще одна галочка на карте. Итак, помаленьку, полегоньку... чтобы пульку в спинку не получить. Какой бы ты ни был профессионал, а от случайности никогда не застрахован, так что смотреть, искать, рыть, отмечать, прокладывать маршруты, наносить на карту. Галочка. Еще. Еще. Ну, в принципе, все ясно. Схема охраны ясна. Крепко стерегут нашего первого. Но во всяком, даже самом прочном заборе имеются свои дырки, потому что всегда имеются. И здесь тоже. Не верит охрана, что в этом медвежьем углу, в глухомане России, где всякий человек на виду, может случиться что-то серьезное, что притупляет. Где-нибудь в центре или на Кавказе они себе такой расслабухи не позволили бы, а здесь вот эти дырки и надо будет использовать. Хуже всего будет, если планы первого изменятся, или с погодой не заладится, или он приболеет и откажется от рыбалки, и тогда вся подготовка коту под хвост. Но да тут ничего поделать нельзя. Это обстоятельства форс-мажорные, которые даже если можно предвидеть, нельзя исправить. Подведем итог. Диспозиция противника понятна, огневые точки выявлены, маршруты вычислены, слабые места нащупаны. Теперь пройдемся по своему фронту. Направления главных ударов определены, разведка проведена, матресурсы подтянуты и распределены, промежуточные плацдармы подготовлены, пути эвакуации намечены, личный состав... Ну, тут все в порядке. Личный состав отмобилизован, проинструктирован, среди него проведена политико-воспитательная работа, и он готов, не щадя своих сил и самой жизни, до последней капли крови. В личном составе можно быть уверенным как в себе, потому что... в себе. Потому что он и есть личный состав. Все войска, противостоящие многочисленной президентской охране, снайперам, пулеметчикам, армейским подразделениям, приданной авиации, бронетанковым силам, местным полицейским, егерям и чиновникам — это он. Один. При этом он должен не оборону держать, а наступать и побеждать. Хотя по уставам он при наступлении должен сложить 3 свои головы против 1 противника. Хотя у него всего 1, а у врага тех голов 1000, и взамен отрубленной 3 прорастает, как у сказочной гидры. Такой на поле боя расклад. Ну что, воюем? Воюем. Куда деваться? Механизм запущен, войска выведены на исходные, соседей справа-слева нет, так что на чужую помощь рассчитывать не приходится. Ждем сигнала красной ракеты, чтобы встать из окопа в полный рост и... Короче, наше дело правое, победа будет, должна быть, иначе невозможно, потому что отступать некуда.